Глава 64. Все воскресенье с самого утра Владислав пытается накормить меня всякой всячиной. Где он только эту жуть заморскую берет? На завтрак требует порезать ему сыр камамбер, пока кромсаю, меня аж воротит. У него такой яркий запах. Кажется, вот и первая тошнота. Хотя, думаю, беременность здесь ни при чем. Сыр с плесенью, фу-фу-фу. «Садись», — указывает на стул рядом с собой. Недоверчиво присаживаюсь и кривлюсь, пока он с удовольствием ест эту бяку. «Попробуй». Чуть не в рот засовывает мне кусочек, а я прям зеленею. «Спасибо, но это же плесень!» — кривлюсь. «Очень вкусно!» — улыбается. «М-м-м!» — мычу и отодвигаюсь, зажимая нос. «Гадость!» «Какая привередливая! Как я тебе устрою классный ужин, если ты отказываешься что-то новое пробовать?» «Главное, без плесени!» Опять отодвигаюсь, потому что шеф настойчиво продолжает тянуть ко мне этот сыр. Ем спокойно яблоко. Прячусь в его спальне, порядок навожу, пока он что-то заказывает и готовит. Вообще, заходить на кухню — это опасное дело. Там такой тошнотворный запах стоит. Морепродукты, сыры вот эти с плесенью, рыбный соус, специи пахучие. Если честно, мне кажется, он там зелье смерти варит, а не ужин прощальный. Хотя нет. Именно прощальный, чтобы сразу на тот свет попрощаться. Обедаю остатками вчерашнего ужина, который готовила сама. Уношу в комнату, потому что находиться в этом пекле и запахах не могу. Хоть бы кондер посильнее включил. Или это снова его прикол? Не знаю, чего он добивается, но все шансы, что я сбегу отсюда еще до ужина. Вечером собираю сумку со своими вещами, а потом иду в душ. Привожу себя в порядок, волосы сушу и укладываю, даже крашусь. Глаза красные, то ли от наворачивающихся слез, то ли от жутких запахов, которые уже и до комнаты добрались. Надеваю платье, которое в чехле. Красивое, черное, в пол. Неприлично глубокое декольте и открытая спина. И туфли на высоком каблуке. Смотрюсь в зеркало. Еще ни разу я не видела себя такой красивой. А вот теперь слезы и правда катятся. Стираю аккуратно, чтобы не размазать тушь, и спускаюсь. Стол уже накрыт. Владислав при параде, на нем черные брюки и та самая синяя рубашка, которая была на мне, когда все случилось. Увидев ее, кашляю, потому что давлюсь. Это что за подстава? Он так напоминает, как мне было хорошо? Нет, мне нельзя с ним спать. Даже по медицинским показаниям. Завтра утром анализы сдавать и на УЗИ. Владислав ухаживает, выдвигает стул. Сажусь. Очень красиво. Выглядит все восхитительно. А вот запах... Тошнота так и подступает к глотке. Слишком много ярких ароматов. А что из этого самое простое и привычное? Я как-то не очень хочу пробовать вот это, например. Указываю на тарелку с какими-то щупальцами. Что это вообще? Осьминог. Только и успеваю рот закрыть и успокоить тошноту. Жуть, сдавленно отвечаю. Я столько часов возился, чтоб тебе угодить, а все, что ты можешь сказать, — жуть? Простите, я не то имела в виду. Я попробую, только можно что-то попроще? Улыбается, кивает и подает мне тарелку с какими-то раковинами. Устрицы? Боже! Это те, что склизкие и живые? Желудок тут же орет, что он их есть не будет. Отнекиваюсь и прошу блюда еще проще. Снова этот сыр. Так и скажите, что вы меня убить хотите, бурчу. Ладно, двигает рис с креветками, ну хоть что-то съедобное. Давай выпьем за отлично проведенный месяц. Наливает вино в фужеры, а я руку подставляю. Мне нельзя, выпаливаю. Мне это, завтра кровь сдавать, на новое место работы медкнижку делать. Улыбаюсь. Хмыкает и наливает мне сок. «Хочу поблагодарить тебя за этот удивительный месяц. — ухмыляется Владислав. «Так мне крышу еще никто не двигал. Ты просто ураган. Я никогда не забуду твою выходку с острым перцем». Вижу в глазах шефа неподдельное удовольствие. Он еще и мазохист, что ли? Рад нашему знакомству. Честно. Надеюсь, ты найдешь свое место в жизни и не наделаешь больше ошибок. Тянет ко мне фужер и сверкает глазами так, что я чуть сок не роняю. Боже, он так смотрит. Никита же не мог ему сказать? Нет, Владислав бы тогда не любезничал вот так, а уже отчебучил чего. С улыбкой ударяю своим бокалом о его и делаю пару глотков ягодного сока. «А ты хочешь мне что-нибудь сказать?»